Глава вторая. Китайская империя Мин. Императорский дворец. Тронный зал. «Они убили регента!» — раздался крик одного из придворных. Он указывал на нас пальцем, а лицо было перекошено от гнева. От такого заявления офигели мы все, даже дар речи потеряли. Но вскоре на нас посыпалось еще больше обвинений. «Придурки! Врачей! Где врачи?» — выкрикнул придворный, который, судя по всему, роялист. «Душа покинула его тело! Наш регент мертв!» — раздался голос помощника регента. Именно он приносил регенту еду, напитки и подсказывал всякое. В общем, правая рука. Хотя, да и левая тоже. Сейчас этот мужчина трогал отравленного парня, пытаясь нащупать пульс. Но регент мертвее некуда. Аж мозги из ушей вытекают в виде желе. «Русские убили регента! Схватить их!» Десятки придворных тут же вскочили на ноги и вспыхнули силой. «Это вы его убили, чертовы предатели!» Десятки роялистов также вскочили на ноги, что вызвало удивление у поднебесников. «Глупцы! Это все они! Вы будете защищать иностранцев, когда они убили регента? Вы предатели!» Говорящим был злой бородатый дед с сияющим красным глазами. Да и одет он был в красное. Ну и вытащил из широкого рукава длинный клинок. «Ты пришел на пир с оружием в руках? И теперь обвиняешь нас в убийстве регента? Вы спятили! Вы хотите поссорить наши империи? Вы хотите войны? Безумцы!» — кричал один из роялистов. И кажется мне, что дело дрянь. Поднебесники обнажили скрытое оружие, а мы как бы были без колец. Их пришлось оставить в дирижабле, иначе не пустили бы сюда, что логично и разумно. Так что здесь все были без колец. Но кто-то без колец и без оружия, а кто-то без колец, но с оружием. «Уходите! Мы задержим их! Выбирайтесь!» К нам подскочил один из роялистов. Это был козлобородый мужчина. Но вдруг Мия зашипела, и я, используя взрывной рывок, перехватил человека и ударил его в грудь. Он попятился, а я показал ему клинок, который вырвал из его рукава сразу после удара. «Сёцоу! Предатель!» — раздались крики, а тот оскалился и вспыхнул энергией. «Значит, это все заговор!» — подытожил один из роялистов. «Поднебесная будет возрождена! Империя Мин падет!» — раздались вопли десятков человек, а затем началась битва. «Мы должны увести цесаревича!» — выкрикнула помощница Дениса. «Глупая женщина!» — рявкнул я, вступив в бой с козлобородом. «Это их цель — разделить нас и убить по отдельности! Бьемся! Машка, охранять цесаревича!» В тот же миг Блэр, разрывая одежду, обратилась Бьяка, а Альма стала Арахной. Рядом появилась Ева. Та завертела головой, но я уже мысленно сказал, что делать и кого убивать. Придворные были не сказать, что дико сильны, но и слабаками не являлись. Тот бородатый ловко извивался и создавал простенькие на вид, но эффективные атаки. Он метал в меня белые кинжалы, что создавал из своей энергии, пытался ослепить и обмануть, но вдруг оступился из-за того, что моя духовная рука схватила его за ногу, и он упал. «Сюрприз, мля!» «Нет, стой!» — взвизгнул тот. А миг спустя я заколол китайца его же клинком. «Хороший клинок. Не знаю, из чего он сделан, но это не металл. И он выдерживает мою энергию». Убив его, бросил к помощнику регента. Тот стоял и с интересом наблюдал за сражением. Там же были два стражника, и они тоже наблюдали за всем. А нет, похоже, их тоже отравили. Из-за могучих доспехов было тяжело пробиться духовной силой до этих людей. Но я смог. И там нет больше души. Они умерли, так и оставшись стоять. А вот помощник перепугался. «Не подходи! Что ты делаешь? Стой!» — забежал тот, но, получив леща, вырубился. И это очень не понравилось поднебесникам. Умные сволочи поняли, для чего мне этот тип. Трое придворных в три шага преодолели 20 метров, словно телепортируясь. А я набрал полную грудь воздуха и, вспомнив волшебные слова, издал духовный крик. «Фусродахнах!» Моя духовная энергия пронеслась по залу, и пусть я метил в основном в поднебесников, но почти всем культиваторам в помещении позбивало заклинания. Зато троица поднебесников едва не попадала, чем я и воспользовался, обрушив на одного из них всю свою силу. Тот прикрылся клинком, но в другой моей руке появилось копье. Неожиданно, да? Мое черное кольцо, которое невозможно обнаружить как пространственный артефакт, оставалось со мной. И драконье копье вонзилось в шею китайца. А затем я им отбросил двух гадов, которые попытались атаковать меня, но и перешел в контратаку. Пусть фехтую я не так хорошо, как они, но я физически, магически и духовно сильнее их. Короче, я быстро подавил их и убил. Толку от их фокусов с ЦИ, если я могу разбить их заклинание подавляющей духовной силой. Когда последний из троицы пал, обливаясь кровью, я кинул взглядом зал. Альма, прелесть моя, подавляла поднебесников. Владея духовными практиками и подавляющей магической мощью Арахны, закованная в черный алмазный доспех девушка стала спасением для роялистов. Еве тоже было весело, но не буду о ней, а буду о телохранителе принца. Этого 2,5-метрового здоровяка явно недооценили, потому что он уже 5 порвал на части, в прямом смысле. Головы и руки валяются по залу. Сам цесаревич призвал 2 существ, чем немало удивил меня. Не тем, что он приручитель, а тем, кого призвал. Это были 2 девушки, чьи обнаженные тела покрывали чешуйки, а руки оканчивались мощными кистями с длинными когтями. Также виднелись хвосты рептилий. Каждая сражалась с 2 культиваторами и была достаточно сильна, чтобы сдерживать их. Сам принц снаряжался. Похоже, у него тоже есть скрытое кольцо. Он бросил своей помощнице массивный магический автомат, а сам цеплял к себе артефакты. Даже вручил Машке что-то вроде массивного браслета, за что ему спасибо. Ну и сестра моя не сидела без дела, незаметно атакуя феромонами, пыльцой и микроиглами. Ну а я, убедившись, что там все в порядке, кинулся на поднебесников и... Вскоре мы победили их. Правда, более 1/3 роялистов пало, а те, кто выжил, были ранены. «Что будем делать?» — спросил цесаревич у одного из них. «Не знаю. Раз стража не прибыла, значит, эти мрази либо взяли ее под контроль, либо позаботились, чтобы...» Договорить он не успел, так как появилась стража, а также культиваторы. «Они убили регента и придворных! Убить всех!» — выкрикнул один из культиваторов. «Остановитесь! Разжигатели войны все это подстроили! Они убили регента и хотят ввергнуть страну в хаос, чтобы воссоздать Поднебесную!» — прокричал седовласый старик с раной на плече. «Убейте этого безумца! За смерть регента умоем их кровью!» — прокричал культиватор, явно из придворных. «Точно! Помню его рожу. Он был здесь, когда мы говорили с регентом. А потом его и многих тех, кто здесь был, выгнали, оставив лишь самых важных для совместного обеда». «День Мао, и ты тоже!» — с горечью произнес старик-роялист. «Ты же желал процветания империи, а теперь хочешь ее уничтожить? Не неси бред, старик! Это вы убили регента и хотите поставить на трон свою марионетку для того, чтобы вступить в войну на стороне русских. Вы утопите страну в крови!» «Безумец! Вы все безумцы!» — прокричал старик и создал энергетическую стену, которая перекрыла часть помещения. «Уходите все! Я задержу их!» Часть роялистов присоединилась к нему. А мы и те, кто еще мог стоять на ногах, начали уходить. Там целая армия собралась. Даже нам с таким не справиться. «Уроды! Мрази!» — ругался один из придворных, бегущий рядом с нами. А мчались мы по одному из помещений, длинному очень, и прихватили с собой как труп регента, так и его оглушенного помощника. Оба ехали на Арахне. Ну, еще 2 трупа туда закинули и скрутили в паучий кокон. А теперь попытайтесь догадаться, где кто. «Что делать?» — спросил принц у одного из роялистов. «Дворец под контролем. Нужно выбраться отсюда и собирать войска», — ответил немолодой длинноволосый мужчина и прокричал, используя силу. «Предатели отравили регента! Все, кто верен империи и бессмертному императору, сопротивляйтесь! Разжигатели войны жаждут восстановления Поднебесной! Они уничтожат страну!» Его голос бил по сознанию и, думаю, охватил весь дворец, после чего мужчина рухнул и был подхвачен другим культиватором. Неплохо он так вложился в это сообщение. Аж душа чуть не разрушилась от истощения. Мы продолжили бежать, и то тут, то там из дверей выходили ошарашенные люди. Кто-то был напуган, а кто-то атаковал нас из засады. Но с нами была Мия, которая заранее сообщала нам об этом. Так мы и пронеслись по дворцу, собирая союзников и уничтожая врагов. Но, оказавшись снаружи, чертыхнулись. Весь дворцовый комплекс, который, к слову, назывался «Великий запретный город», пылал. Всюду шли сражения, и, похоже, роялисты проигрывали. Как я это понял? Ну, нас окружили. Весь дворец был окружен тысячами сильнейших солдат. Они атаковали дирижабль, но он держится. Нужно найти место повыше, чтобы он смог эвакуировать нас, — предложил цесаревич. «Башня бессмертного императора!» — один из роялистов указал на высоченную башню, что рассекала небеса. Она была позади нас, а вход где-то в этом дворцовом лабиринте. «Придется пробиваться с боем!» Но он ошибся, потому что это был не бой, а резня. Многие сотни культиваторов неслись по крышам этих одноэтажных длинных домов, которые были подобны лабиринту. Они лезли внутрь через окна, пробивали крыши, а порой из-под пола вылетали, нападая на нас. Также в этих бесконечных коридорах нас регулярно поджидали солдаты. Всюду засады, кровь и умирающие. Поднебесники вырезали почти весь дворец. Слуги, стражники и придворные, оставшиеся верными бессмертному императору, убивались на месте. И чем дальше мы пробирались, тем больше здесь было трупов. Да и наша численность стремительно падала. Я уже потерял трех дриад, а сколько погибло из толпы роялистов, не представляю. Их тут сотни, и не все способны сражаться. «Светомир!» — выкрикнул принц, и здоровяк бросился вперед, а за ним я с Альмой. Мы находились в большом сооружении, к которому вело аж 7 сооружений. «Ну, я же говорил, что здесь лабиринт». Все дома соединены друг с другом. Между ними в маленьких двориках раскинуты сады, тренировочные площадки и даже купальни. А это здание было втрое больше всех остальных. И путь нам перекрыла сотня потрепанных бойцов. К счастью, это не стражи императора, что с драконьими головами, иначе нам пришлось бы убегать, сверкая пятками. Но среди них было 10 сильных воинов, культиваторы придворные. Арахна потянула из меня силы и на ходу, вытянув из груди алмазные мечи, выпустила мощный поток мороза. По ней тут же ударили культиваторы, используя красочные заклинания, вроде бегущего оленя из золотой энергии, или сотни огненных клинков. Но они лишь ослабили магию армы, и всех их накрыло морозом. Пусть их и не заточило в лед, но инеем покрылись многие. А затем я со здоровяком ворвались в толпу. Обмороженные солдаты сражались откровенно плохо. Да и нам было плевать на них, ведь главное — убить культиваторов. Все же после нас подоспели наши культиваторы и питомцы. К врагу шло подкрепление, о чем мне сообщила Мия. Поэтому мы выложились на полную, сметая этот отряд, и, не добивая раненых, умчались дальше. Однако нас постепенно догоняли. И вскоре пала Ева, прикрывающая наш отход. Блэр и оставшиеся дриады еще держались, но эти недониндзя лезли к нам со всех сторон. Кто-то даже летал. Но мы успели и добрались до нее. Башня Бессмертного. Она была прямоугольной, сделанной из бревен, и стояла на небольшой площади. Вокруг нее был пруд с золотой водой и магическими растениями, а также 4 моста. Правда, все здесь было завалено трупами. Даже в пруду они плавали. А стражники-драконы выглядели потрепанными. «Стражи императора устояли!» — обрадовался кто-то из культиваторов. И мы направились к башне, но нам перегородили путь. «Регент отравлен предателями! Дворец штурмует их армия! Пропустите нас!» Один из культиваторов-стариков подошел к стражникам, занявшим мост, и передал медную монету странной формы. «Мы не продержимся долго!» — ответил один из них, и нам уступили путь. «Благодарю вас. Мы последние во дворце, кто верен бессмертному императору. Нас было больше!» Старик обернулся к нам. И да, Нас тут несколько сотен, а было куда больше. Намного больше. Но всех остальных вырезали. Дворец залит кровью невинных. «Выиграем столько времени, сколько получится», — ответил боец, не знавший страха. И мы вошли в башню. Она не сказать, что прям широкая, но нас уместила. Но это был лишь первый этаж, и я сразу вспомнил башню ужаса и отчаяния. Здесь тоже была винтовая лестница, ведущая на километры вверх. И можно было оступиться да упасть вниз. Все же в центре башни было пусто. Так что это скорее труба, а не башня. Но неважно. Машка в очередной раз испустила какую-то пыльцу, вдохнув в которую люди набрались сил и перестали чувствовать боль. Следом, кто мог, похватали раненых и обычных людей, после чего мы на большой скорости двинулись наверх. Те, кто послабее, шли впереди, кто посильнее, шли последними. Все же вскоре нас догонят, и придется сражаться. Башня же была особой. Нас словно изолировало от остального мира. Ни магических вспышек, ни шума. Странное ощущение. Мы спешно шли по ступенькам, и путь обещался быть долгим. Башня казалась бесконечной, а эта тишина давила. Но когда внутрь ворвались предатели, данные проблемы перестали быть таковыми. Стража выиграла нам прилично времени, почти 50 минут, за что им огромная благодарность, пусть и посмертная. Снизу раздались крики, а культиваторы помчались прямо по воздуху, минуя ступеньки. По ним ударила Блэр, сметая потоком электричества всех, кто летел. Шестихвостая биака — это вам не шутки. Я же закинул в рот очередную духовную батарейку и помог Лисе. Старик, неужели ты это предвидел? Сволочь. Не удивлюсь, если его уже давно нет в этом городе. Вскоре в нас полетели ответные атаки, но мы были достаточно высоко, чтобы суметь защититься от них. А им от наших было тяжело. Если идти по ступенькам, то им нас полчаса догонять придется. А если по воздуху, то куда меньше, но при этом они отличные мишени. Так что они, потеряв несколько десятков человек, выбрали идти по ступенькам. Они шли быстрее нас, что логично. У них-то нет раненых, и полчаса спустя догнали нас. Их встречал я. На некотором расстоянии, чуть выше, находилась Анастасия с массивной винтовкой, что стреляла магическими сгустками, а рядом с ней Блэр. Над моей головой висела Альма с магическим посохом в руках. Он был сделан Кирой под моим руководством. И пусть я не маг-артефактор, но получилось неплохо. Внутри посоха находились магические каналы, создающие не очень сложный узор. Однако из-за этого узора в посохе можно было скопить много маны и усилить заклинания. Альма полюбила мороз. Эта стихия ей давалась лучше всего. Вот и сейчас, вытягивая из меня прорву энергии, она начала замораживать ступеньки и нижнюю часть башни. Ну и людей. При этом мы не забывали двигаться вслед за остальными, и пока нам удавалось сдерживать противника. Но лишь до тех пор, пока не появилась группа действительно сильных культиваторов. Это были три старика. Немного потрепанные, но очень злые, и они легко заблокировали наши атаки. Нас бы отметелили как следует, но подоспел принц со своим громилой, а также группа культиваторов. И тройка стариков, получив шедюлей, отступила. Но вскоре появились другие враги, и они не собирались заканчиваться. А вот мои духовные батарейки постепенно подходили к концу. Эта башня, казалось, не имела конца, но противнику тоже было нелегко, поэтому страдали вообще все. И черт знает, сколько времени спустя мы добрались. Первые 20 этажей покоев императора являлись складами, жилыми помещениями для личных слуг бессмертного императора и еще чем-то. Я и еще два десятка человек остались на лестнице отбиваться от вражин. А остальные пошли на вершину башни для эвакуации. Нам же требовалось продержаться до прибытия дирижабля. По словам цесаревича, у которого на дирижабле оставался питомец, летающая машина в ходе боев получила повреждения. К счастью, дирижабль все еще может летать, но ему тяжело подниматься на такую высоту. «Сереж, глянь, пожалуйста!» — ко мне спустилась Машка, и я поспешил за ней, пока не попал в покои бессмертного императора. Там на кровати лежал иссохший мужчина, который натурально осыпался. «Это еще что за хрень?» Я с недоумением уставился на двух стариков и женщину, которая, судя по бледной коже, уже давно жила в башне. «Мы не знаем. Тело бессмертного императора постепенно восстанавливается, но тут же иссыхает и осыпается», — ответил один из стариков. «Лечение, зелья, духовные практики, мастера проклятий. Никто и ничто не смогло помочь. Он не проклят, не болен и не отравлен. Мы не понимаем, что с ним происходит», — добавил второй, а я посмотрел на сестру. «Что думаешь?» «От него исходит запах злобы, ярости и самобичевания», — уверенно ответила та. «Вот как!» «Что? Вы что-то поняли?» Старики аж задрожали от волнения. «После моего путешествия в проклятый мир я могу с уверенностью сказать, что ваш император и правда бессмертен. Даже сожги его тело, душа восстановит тело. Вот только император занимается самоуничтожением. Его душа в хаосе». Я не особо понимаю, что вижу, но при этом я прекрасно понимаю, насколько тело важно для души. Не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух. А еще я знаю, что может вытащить из глубокой депрессии даже самого павшего человека. «Маш, мне нужен от тебя самый сильный феромон с эффектом Виагры». Я посмотрел на сестру. Это аж рот раскрыла от шока. А за ней и старики. «Но сперва нужно восстановить тело императора. Здесь я видел алхимическую мастерскую. Выиграйте мне время». Вскоре я оказался в лаборатории самого бессмертного императора, и это шедеврально. Пусть я и не мастер-алхимик, но все же испытал трепет и восторг, оказавшись здесь. Все было сделано по-старинному, но с изяществом и великим талантом. Машка присоединилась ко мне, и мы начали готовить зелье. Здесь и ингредиенты были. Ну и у меня они имелись. Всегда ношу запас на непредвиденный случай. «Лист в кристалле?» — удивилась сестра, когда я достал его. Тот самый лист, что я получил от девушки из ртутного пруда. На нем был записан рецепт целебного зелья невероятной мощи. Отломив кусочек листа, я начал работу над зельем, после чего кинул этот кусок в котелок, который заварила Машка. И пусть рецепт зелья простейший, но когда мы начали готовить его, взвыли. Пришлось задействовать всю свою магическую силу, чтобы справиться с ним. Через 20 минут готовки мы сами выглядели как мумии. К счастью, лишь образно выражаясь, оборона наша уже трещала по швам, и это при том, что дирижабль уже был здесь, и нам помогали бойцы Российской империи. И вот мы прибыли к самому бессмертному императору. Там находилось 5 раненых стариков и та служанка, оказывающая им помощь. Все они замерли, стоило нам прибежать. Я тут же влил в горло мумифицированного трупа немного содержимого глиняной бутылочки, от которого исходила такая мощь, что воздух искажался. И когда эта жижа попала внутрь тела, оно засияло серебряной энергией и начало восстанавливаться. Старики еще шире рот раскрыли, а их правитель за считанные секунды возвращался в облик крепкого азиатского мужчины. Но его тело тут же начало чахнуть. «Давай!» — крикнул ей сестре, а она взяла и сделала мужчине искусственное дыхание. Старики чуть сознание не потеряли. Их императора осквернили. Следом я закинул ему в рот аж 4 духовные батарейки и добавил еще зелья. Я продолжал капать капли зелья тому в рот, поддерживая восстановленное состояние. Тело дышало, сердце билось, а на лице виднелись муки, из закрытых глаз текли слезы. Но вдруг мужчина начал оживать. Его второстепенный мозг стал отключаться, а просыпался основной. «Красавица есть? Те, у кого голос поэротичнее?» — спросил я у стариков. Но те были в состоянии шока, ужаса и на грани безумия. Пришлось дать им леща. Но они ранены, так что я этим их чуть не прибил, но зато привел в чувство. Те замотались и бросились наверх, а потом вернулись с молодой девушкой. Та чуть в обморок не упала, увидев обнаженного императора. Говори, будто зовешь его. Любишь его. Тащи сюда его разум. От тебя зависит вся империя», — заявила Машка, положив руки той на плечи, а старики перевели. А дальше та стянула с себя платье и, сев императору на живот, гладила его и что-то говорила на китайском. Хорошо, хоть Мию увел подальше. Кажется, императора скоро изнасилуют. Она что-то говорила, терлась у него, а я продолжал капать зелье в рот, нивелируя разрушение тела. Император тяжело задышал, его пальцы сжимались, лицо было искажено от разных эмоций, но вдруг он открыл глаза, и из них черным дымом выскочил демон. «Ах вы ж твари! Да как вы умудрились-то?» Я прихлопнул и без того умирающую тварь, а затем она взорвалась, высвобождая все то, что скопила, вытягивая из императора. «Упс! Да здесь энергии столько, что Машку убьет! Ну и половину людей в дирижабле!» Стоило мне это осознать, как я накрыл сгорающего демона своей силой и телом, а затем, заливая в рот все остатки зелья, выпучил глаза от максимальной стадии офигевания. «Хомяк и банан, да? Сейчас я тот хомяк!» Энергия была готова разорвать мою душу, но я привычно все направил в сферы душ. И пусть мне казалось, будто прошла вечность, которую меня надували, как жабу через трубочку, дабы я стал воздушным шариком, но на деле прошло не больше секунды. Остатки энергии, которые смогли все же вырваться на свободу, ударили во все стороны, вырубая людей, но они были живы. Лишь развратница на животе императора никак не пострадала. Он сам ее защитил и с недоумением смотрел на меня. «Но простите уж, ответы потом, а мне нужно срочно проверить этот деревянный пол, насколько он мягкий и удобный». «Не вырубиться бы», —